Урок 13. Фонетическая зарядка. Задание 1. Час в час. 3. В 3 часа. 5. В 5 часов. 6. В 6 часов. 2. В 2 часа. 8. В 8 часов. 10. В 10 часов. 12. В 12 часов. Хотим понять. Можем понять. Еще не понимаем. Уже поняли. Хочу узнать. Могу узнать. Еще не знаю. Уже узнал. Не могу прочитать. Нет журнала. Не может написать. Нет ручки. Не могут позвонить. Нет телефона. Не можем приехать. Нет времени. Не можешь купить. Нет денег. Куда пошел? Пошел в театр. Пошел на почту. Где был? Был в театре. Был на почте. Откуда пришел? Пришел из театра. Пришел с почты. Сделал и пошел. Сказала и пошла. Купили и пошли. Пришел и увидел. Пришла и сделала. Пришли и сказали. Сколько времени? Сколько сейчас времени? Скажите, сколько сейчас времени? Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? Который час? Вы не знаете, который час? Вы не знаете, который сейчас час? Извините, вы не знаете, который сейчас час?